Читая книги в клане Учиха, я узнал о нескольких других мелких кланах, таких как клан Симура, клан Оникума, клан Хатаки и клан Курама. Несколько штатских со своими детьми нервно стояли на одном из углов академии. Дети нервничали, потому что столкнутся с другими детьми из разных влиятельных кланов. Это заинтриговало меня, так как я задумался, как академия оценит гражданских детей. Каждый ребенок из любого клана выучил бы одно или два дзюцу своего клана и, таким образом, непременно поступил бы в академию. Но как насчет гражданских детей, не имеющих доступа к каким-либо дзюцу? Вскоре мои сомнения развеялись. Чуунин вышел из академии и разместил объявление. Дети из семей шиноби будут оцениваться на заднем дворе академии, в то время как гражданские дети будут оцениваться на передней площадке. Все клановые дети ушли на задний двор академии, включая меня и Шисуи. Все дети начали шептаться между собой со своими друзьями и семьями. Я начал осматривать свое окружение в поисках чуунинов или джоунинов, которые проведут тест. Внезапно я вздрогнул, когда почувствовал на себе пристальный взгляд. Я лихорадочно начал оглядываться, но не смог никого обнаружить. К черту, это опять тот извращенец Хокаге. Он наблюдает за новобранцами академии. Но что это за пристальный взгляд на меня? Проворчал я и закрыл глаза, не обращая на него внимания. В кабинете Хокаге Хирузин был сбит с толку, когда заметил, что малыш Учиха что-то искал, как только он увидел его. Ребенок чувствует мой взгляд на нем. Что за монстр? Такая чувствительность чакры к такому взгляду. Я обучу его как одного из возможных кандидатов в Хокаге. У этого ребенка слишком большой потенциал. Я не позволю Данзо завербовать этого ребенка. Он мой, Ухун. Я имею в виду, что он будет под моей опекой. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. У кого-то нездоровые мысли обо мне. Наверное, это Данзо, может быть и тот извращенец, я не уверен, но это один из них. Я смог разобраться в своей сверхчувствительности. Это не кеккайгинка или инстинкт, это из-за моей сильной души, благословленной Богом. Я могу каким-то образом чувствовать любые негативные намерения против меня. Хлоп-хлоп. Наше внимание привлек Чуунин, который начал объявлять правила Академии. Не каждый может поступить в Академию Шиноби. Некоторые из вас будут приняты в Академию, но некоторые из вас потерпят неудачу. А теперь послушайте правила Академии. Правило номер один. Все вы должны любить деревню и помогать сохранять мир и процветание деревни. Правило номер два. Все вы должны иметь твердое и непреклонное мышление, способное выдержать тяжелую тренировку. Правило номер три. Все вы должны быть здоровы телом и духом. Теперь мы проведем ваш тест, чтобы определить вашу квалификацию. Следуйте за мной, как только будет объявлено ваше имя. Так начался вступительный экзамен в академию. Честно говоря, я не ожидал слишком многого от этого экзамена. Я страдал больше в своей предыдущей жизни, когда мне приходилось соревноваться с миллионом других студентов только для того, чтобы попасть в колледж. По сравнению с этим, честно говоря, это детская игра. Ну, в конце концов, я еще ребенок, но все же этот экзамен будет легким делом, и они дадут мне возможность получить в значительной степени образование в то же время, если я захочу. Но было бы довольно подозрительно, если я проведу в академии как минимум полгода, прежде чем подам заявление об окончании. Вскоре настала моя очередь, и Чуунин позвал меня по имени, я ушел вместе с ним. Он отвел меня в один из закрытых тренировочных залов, где на стуле сидели три инструктора Чуунина, и, что удивительно, посередине сидел сам Хокаге. Он улыбнулся мне и жестом пригласил сесть на стул перед ним. Он мягко спросил меня, почему ты хочешь стать шиноби? Я хочу стать шиноби, чтобы стать сильнее, чтобы я мог защитить своих близких от любого зла, без колебаний ответил я. Хирузин кивнул сам себе и спросил, что ты думаешь о деревне? О, он хочет проверить мой характер, поэтому он сформулировал свой вопрос таким образом. Но, старик, у меня нет никаких сомнений насчет деревни. Эта деревня была основана моим дедом, когда черный Зицу не манипулировал им, поэтому я выполню его желание и защищу деревню. Хотя у меня другое мнение о жителях деревни. Я буду защищать деревню всякий раз, когда деревня столкнется с какой-либо опасностью. А что ты будешь делать, если сегодня провалишь экзамен? Он что, прикидывается Ибики Марина? Тогда я попробую на следующем экзамене, и все получится. Хирузин кивнул, удовлетворенный моими ответами. Действительно, хороший саженец. Затем он поручил инструктору Чуунину проверить мой талант в тайдзюцу, ниндзюцу или гендзюцу. Я хорошо проявил себя в тайдзюцу, когда сражался с Чоунином и подавлял его, когда последний сдерживался до уровня генина. Что касается ниндзюцу, я исполнил фирменное дзюцу Учиха огненного шара и сразу прошел. Инструктор Чоунин поймал меня в ловушку в гендзюцу, которое я быстро развеял и даже ответил ему, застигнув его врасплох. Такое мастерство с легкостью позволило бы мне окончить академию. Я должен проявить некоторые таланты, если хочу закончить школу раньше срока. Моей единственной слабостью было тайдзюцу, которое я скоро буду подтягивать. Экзамен подошел к концу, я сдал его, и Чоунин приказал мне прибыть рано утром на церемонию открытия. Хокаге сама, этот парень уже силен, как Генин. Хирузин кивнул и ответил: «Академия, это не только боевые способности. Дети должны взаимодействовать друг с другом, а также изучать предметы из академии. Это может показаться излишним во время войны, но сейчас дети все еще должны расти в стабильной среде и воспитывать позитивное чувство к деревне». Чоунин молча кивнул головой, глядя вслед уходящему Изуне. Я вышел из тренировочного зала, предвкушая свои академические дни в мире шиноби. Глава 16. Первый день в академии. На следующий день мы пришли рано утром. На передней тренировочной площадке академии в ожидании торжественной церемонии собралось много детей. Через полчаса, когда все студенты были в сборе, церемония началась. Это было скучное мероприятие, и я почти засыпал, пока инструкторы Чоунин и Чоунин произносили свою речь. А теперь пора заканчивать церемонию. Я открыл глаза и зевнул, когда диктор объявил эту новость. Но перед этим наш уважаемый Хокаге сама выступит с речью перед будущими шиноби Конохи. Все захлопали и зааплодировали, когда Хирузин заковылял к сцене. Значит, это будет его обычная жаркая бредятина. Воодушевить маленьких детей, чтобы они отдали свою жизнь ради деревни. Мол, да ладно, почти 50% населения – шиноби в деревне, а остальные – гражданские лица, и он толкает одну половину населения Конохи на риск, чтобы спасти жизнь остальных 50% населения, которые не могут позаботиться о себе. Из того, что я видел за эти 5 лет, обычный владелец магазина зарабатывает больше генина в месяц, а некоторые популярные магазины даже зарабатывают столько же, сколько Чоунин. Где Чоунин должен поставить свою жизнь на карту, чтобы сделать несколько миссий ранга А, чтобы получить деньги, и часть денег, предоставленных миссий, будет взята офисом Хокаге в качестве платы за обеспечение им всем необходимым, а остальная половина будет разделена поровну между членами команды в зависимости от их ранга шиноби. Хокаге продолжал разглагольствовать, пока я пытался понять реальность ситуации. Кроме того, если шиноби из клана, он должен заплатить часть денег миссии своему клану, чтобы финансировать клан. После всех этих сокращений остается лишь мизерная сумма денег. Если я открою магазин оружия и начну продавать некоторые инструменты шиноби, интересно, сколько денег я заработаю? Тогда моя история была бы рождение бизнес-магната в мире шиноби. До сих пор я не слышал, чтобы какой-нибудь шиноби становился чрезвычайно богатым, выполняя миссии. Чтобы быть реалистом, любой человек, будь то Чоунин или Чоунин, не может выполнять миссии без остановки. Я наблюдал за отцом в предыдущие 4 года и пришел к этому выводу. Любой Чоунин может выбрать только миссию Б-ранга или выше, если он не является инструктором генинов. Миссии ранга С и Д зарезервированы для Чоунинов и генинов. Обычная миссия Б-ранга обычно занимает неделю, чтобы закончить, и шиноби должен отдохнуть в течение как минимум 3 дней, чтобы оправиться от усталости. Выплата миссии Б-ранга составляет от 150 000 до 200 000 рё. После всех сокращений он составляет в среднем 100 000 рё, если человек находится в одиночку на миссии. Для миссии ранга выплата составляет от 150 000 до 100 000 рё. Ни один Чоунин не может отправиться в одиночку на такую миссию и нуждается в помощнике по крайней мере другого Чоунина, чтобы безопасно завершить миссию. Миссия обычно длится от недели до месяца. Кроме того, шиноби нуждается в отдыхе по крайней мере 2 недели, чтобы оправиться от миссии. Это займет еще больше времени, если шиноби имеет серьезные травмы. Выплата для шиноби будет в среднем около 400 000, учитывая самый высокий платеж в 1 000 000. Теперь давай-ка поговорим о миссии С-ранга. Нужна группа по крайней мере из 3 опытных Чоунинов, Их число может доходить до 7 человек. Минимальная выплата за миссию составляет 1 000 000 рё. А крайний предел будет определяться управлением Хокаге в зависимости от серьезности миссии. Ни один шиноби добровольно не возьмет на себя миссию S-ранга, если только это не будет специально запрошено Хокаге. После того, как мой родной отец отверг все миссии S-ранга, выданные ему, если я подсчитаю, то средняя выплата от S-ранга составит 600 000 рё, учитывая, что эта сумма делится между другими людьми. Хорошо, это кажется, что много, но есть подвох. Нам еще предстоит покрыть расходы на миссии. Сюрикены и кунаи сделаны из металла, поэтому они стоят очень дорого. Набор из 6 кунаев и сюрикенов стоит 10 000 рё, и этот набор рассчитан на 3 миссии ранга В, 1 миссию ранга А, а для S-ранга подумаешь о том, чтобы взять с собой еще один набор. Сюрикены и кунаи, как правило, терялись, были сломаны или оставались где-то, убегая из засады. Другие расходы включают лекарства, в конце концов, кто не пострадал во время миссии, и у большинства команд нет с собой шиноби-медика. Таблетки чакры и восстановительные лекарства чертовски дороги, так как для их изготовления используются редкие травы. Бутылка с 10 таблетками чакры стоила 50 000 рё, а лекарственная жидкость и гель – около 10 000 рё. Также включаем средние расходы больницы в размере 10 000 рё для Б-ранга, 50 000 для А-ранга и минимум 70 000 для С-ранга. Я бы с трудом поверил, если бы кто-то сказал, что человек приходит невредимым с миссии С-ранга. Такой человек легко мог бы оказаться на уровне Каге и запросто заменить кучу джоунинов. Когда я понял это, я начал сомневаться в здравомыслии людей и смеялся над собой, так как скоро присоединюсь к безумию. Я почти уверен, что высшие чины различных кланов знают об этом, но они предпочитают закрывать рот, поскольку им нужно поддерживать клан. Кроме того, если бы все просто сидели дома и открыли магазин или два, то они стали бы дегенератами, которые нуждаются в няньках, как гражданские лица, и таким образом снизили бы власть клана. Только инвалидам и старикам разрешалось открывать магазин в любом клановом поселении. Это правило соблюдалось кланом. Речь Хокаге закончилась, и мы разошлись по своим классам. Я подошел к доске объявления и проверил номер своего класса. Мой класс находится на 1, а класс Шисуи – на 1. Выбор класса был случайным, и ни один класс не был заполнен гениями. Очень жаль, Нейсан. Наши классы разные, я не смогу остаться с тобой, пожаловался Шисуи. Ты всегда можешь встретиться со мной во время ланча, утешил я Шисуи. Я поискал свой класс и нашел его, немного повозившись. Я вошел в класс и сел с краю стола, поближе к окну. Перед классной доской был подиум, а парты были расставлены лестничными ступенями, увеличивающими высоту последнего ряда и таким образом делающими лицо каждого ученика видимым для преподавателя. Ученики продолжали входить в класс, и класс был почти полон. Инструктора нигде не было. Моя внешность снискала мне расположение многих девушек, поскольку они продолжали приставать ко мне по поводу моего имени и хобби. Многие мальчики ревновали, но меня раздражала эта постоянная назойливость. Я ответил нескольким девушкам в самом начале, но после этого перестал обращать на них свое внимание, глядя в окно. Несколько гражданских детей завидовали мне и думали преподать мне урок, когда они подошли ко мне. Один из них поставил ногу на мой стол и рявкнул: «Эй, ты болван, уходи с этого места, я и мои друзья сядем здесь». Честно говоря, я совершенно ошеломлен таким развитием событий, и подумал: «Эй, приятель, мне не было никакого дела до тебя, так с хрена ты пристал ко мне?» Я проигнорировал их, продолжая смотреть в окно. Все соседние гражданские дети, перешептываясь между собой, предвкушали драку. Этого парня собираются избить и преподать ему урок. Кто сказал ему произвести впечатление на такое количество девушек? Нани, мать вашу, чем я вас всех обидел? У меня нет никакого интереса к этим маленьким лоли. Честно говоря, не слишком ли вы малы, чтобы думать о таких вещах? В моем предыдущем мире из-за модернизации это можно было бы считать нормальным, но здесь это выглядит странно. Но я могу догадаться о чувствах этих приютившихся детей. Кроме того, вы все искренне верите, что они будут мучить меня. Я огляделся, чтобы посмотреть на реакцию детей из кланов. Большинство из них бездельничали и что-то бормотали между собой. Они, честно говоря, не были обеспокоены этим шоу. Я думаю, что все здесь – главные герои, а я – толпа, к которой придираются. Почему же вы так ко мне пристаете? Теперь я должен запугать вас всех. Думаю, я сделаю с вами то, что делают Хинте с тентаклями, ребята. Это сломает их разум. Какая разница, я же не мягкая хурма. Это послужит им уроком. Эти гражданские дети слишком самоуверены. Я вспомнил из аниме, что они окружили клона Итачи, чтобы преподать ему урок, но он надрал им задницы. Кроме того, гражданские дети часто окружали и колотили Наруто. Думаю, я научу их тому, чего не смогли сделать их родители. Глава 17. Издевательство над некоторыми ребятами. Я повернулся лицом к этим ребятам и прикрыл глаза. Стиль света. Оптическая иллюзия. Этого было достаточно, чтобы спрятать мой шаринган от кучки детей, и я не мог почувствовать присутствие какого-либо извращенца, подглядывающего за мной. Свет начал преломляться возле моих глаз, создавая иллюзию нормальных глаз. Я активировал свой шаринган, глядя на этих плебеев, и пробормотал. Стиль Хинте, кхе-кхе, то есть, стиль Учиха. Прикосновение щупалец. Я применил на них гендзюцу, и дети застыли. Они отступили на несколько шагов и остановились. Я проигнорировал их, продолжая смотреть в окно. Гражданские дети начали потеть ведрами, стоя там, как статуи. Другие гражданские дети были ошеломлены произошедшим, ведь совсем не по их сценарию все было. Должны были быть грубыми друг с другом, обменяться несколькими горячими ударами и, наконец, лежать на полу. У детей из кланов было выражение «так и должно быть», но все же на их лицах было удивление. Они знали о моем клане, поскольку символ клана Учиха, который говорит «не связывайся со мной, я чертовски крутой», отпечатан на спине моей черной футболки. В классе стоял отвратительный запах, ведь гражданские дети описались и обгадились в штаны. Я сделал небольшую ветровую зону, чтобы блокировать неприятный запах, и направил его на других гражданских детей, которые издевались надо мной ранее. Да, я щедрый парень. Кто бы меня ни оскорбил, я возвращаю ему это вдвойне. Гражданские дети стояли парализованные, как статуи, в их глазах был виден страх. Я закрыл глаза и начал планировать свою вечернюю тренировку. Именно в этот момент в класс вошел инструктор Чоунин. Он уже собирался поздороваться с новыми учениками, когда на него обрушился отвратительный запах. Он огляделся в поисках источника запаха и заметил четверых детей, стоявших на одном месте. Он зажал нос и подошел к ним. Он окликнул их, но ответа не последовало. До него дошло, что дети находятся под действием гендзюцу. Он положил указательный палец им на лоб и выпустил волну чакры, чтобы нарушить их поток чакры и таким образом рассеять гендзюцу. Но реакции не последовало, он не смог освободить их от гендзюцу. Инструктор Чоунин нахмурился. «Это нехорошо, дети находятся под воздействием мощного гендзюцу, а я не специализируюсь на нем». Он начал осматривать класс, спрашивая, что случилось до моего прихода. «Объясните мне все подробно». Один из гражданских парней встал и посмотрел в мою сторону. Учитель проследил за его взглядом и посмотрел на меня. Парень в штатском начал подробно объяснять все происходящее, ничего не скрывая. Инструктор Чоунин заметил символ клана Учиха на моей футболке и подумал о легком решении этого вопроса. В конце концов, он не хотел, чтобы полиция Учиха была вынуждена посетить его дом, чтобы проверить счетчик воды. Он подошел ко мне и спросил: «Эй, малыш, как тебя зовут?» «Я Изуна Учиха». Я ответил, как ни в чем не бывало, повернулся и продолжил наблюдать за происходящим за окном. Инструктор Чоунин был зол за мое поведение, но все же спросил: «Слушай, малыш, в академии часто происходят ссоры между одноклассниками, но вы не должны вредить друг другу. Когда я был в твоем возрасте, я тоже участвовал во многих драках и избивал многих других детей, но никогда не причинял им постоянного вреда». Я посмотрел на Чоунина, чье тело было похоже на маринованный огурец, и сказал: «Я верю вам, сенсей». Чоунин был разгневан моим пристальным взглядом и непринужденным отношением, и он хмыкнул: «Малыш, ты должен знать, когда нужно остановиться в драках. Если кто-то из твоих одноклассников серьезно пострадает из-за тебя, то тебя исключат из академии». Я посмотрел на инструктора и застенчиво улыбнулся. «Учитель, если бы я мог развеять гендзюцу, я бы давно развеял его, но я недавно изучил это гендзюцу и не овладел им полностью. Только по чистой случайности я сумел наложить его, и с первой попытки смог это сделать. Честно, почти каждый раз при попытке я терпел неудачу». Я соврал, не моргнув глазом. Чоунин был озадачен, Он кивнул через некоторое время в ответ на мои слова. Не испытывай свою незавершенную технику на одноклассниках, так как это может навредить им. Я позову инструктора Джоунина, чтобы он развеял гиндзюцу. Я кивнул в знак согласия, сел на свое место и продолжил смотреть в окно. Вскоре в класс прибыл специальный Джоунин, искусный в гиндзюцу. Он положил свою руку на гражданских детей и начал рассеивать гиндзюцу. Он нахмурился на секунду, когда вливал больше чакры и, наконец, смог рассеять гиндзюцу. Через некоторое время он повторил этот процесс с другими и, наконец, освободил их от кошмара гиндзюцу. Освободившись от гиндзюцу, дети без сил повалились на землю. Они посмотрели в мою сторону. Я улыбнулся им и помахал рукой. Они перепугались до смерти и упали в обморок. Инструктор Джоунин нахмурился и сказал: «Эти дети травмированы мощным гиндзюцу. Отведите их в лазарет как можно скорее. Что касается тебя, малыш Учиха, встретимся после урока». Сказав это, Джоунин быстро вышел из класса. Другие дети смеялись над моим несчастьем, а я хмурился. А вот и моя вечерняя тренировка. Вздох. Эти дети сами напросились, я не могу не дать им то, что они хотели. Они получили то, что заслужили. После этого фарса занятия начались в обычном режиме. Первые несколько уроков были посвящены основной учебной программе по чтению, письму, математике, естественным наукам и географии. Я уже все знал и просто медитировал на протяжении всего урока. Я начал медитировать, когда попытался овладеть контролем чакр. Это помогло мне успокоить разум и легко сосредоточить внимание. Итак, я приобрел привычку регулярно медитировать. Я только ожидал некоторого выигрыша от урока правил шиноби, тактики и стратегии. Но уроки меня разочаровали. Стратегии, которым обучали, не могли сравниться с различными передовыми и военными тактиками моего родного мира. Я смотрел много исторических фильмов и драм, а в свободное время читал много военных романов. История там была основана на войнах между народами. Карты будут меняться время от времени, а мир был огромен. Я увидел карту мира шиноби в библиотеке Учихи. Большая часть внимания была сосредоточена на скрытых деревнях и пяти странах и некоторых небольших странах вокруг них. Если нанести их на карту в соответствии с масштабом моего предыдущего мира, и он составил бы только размер области Азии с множеством разбросанных здесь и там островов. Остальной мир покрыт водой, и почти никто не собирается исследовать неизведанные территории за пределами моря. Если бы у меня был шанс в будущем, я бы исследовал этот мир. Если мое понимание этого мира верно, то мир шиноби – это просто небольшое самоподдерживающееся измерение, подобное различным измерениям, доступным Риннигану. Хотя мне нужно проверить правильность моей гипотезы. А сейчас давай-ка сосредоточимся на уроке. На уроке правила шиноби последовал практический урок обращения с инструментами и оружием шиноби. Инструктор Чоунин направил нас на тренировочную площадку. На тренировочной площадке было установлено множество толстых деревянных столбов с мишенью. Мы взяли снаряжение шиноби со столов, поставленных рядом с деревянными колоннами. Я взял сюрикен и подбросил его в руке, чтобы проверить его вес. Это был стандартный сюрикен, и я привык к его весу. Я бросил сюрикен, даже не глядя на цель, схватил еще два сюрикена и бросил их. Затем я выбрал три сюрикена и бросил их тоже. Яблочко. Все они попали в яблочко, прямо в центр мишени. Ох, ох. Все находившиеся поблизости дети ахнули, и даже инструктор Чоунин был ошеломлен моим мастерством в сюрикен-дзюцу. Ему нечему было меня учить. Я был на том же уровне, что и он, или, возможно, на более высоком уровне, чем он. Фанатки подбадривали меня, а мальчишки ревниво поглядывали. Все они подхватили свои сюрикены, подражая мне, и бросили их, надеясь попасть в цель. Сюрикены летали по воздуху, и все они промахнулись мимо цели. Изуна-кун, это Учиха. Все Учихи искусны в сюрикен-дзюцу, поэтому для него нормально хорошо владеть инструментами шиноби. Все вы должны усердно работать, и через некоторое время вы сможете совершить то же самое, что и он. Хотя инструктор Чоунин смог повысить уверенность ребят, даже он сам не верил своим собственным словам, когда говорил о том, что они сравнятся в мастерстве с Учихой. Этот малыш Учиха – монстр. Они хотят, чтобы я учил такого ребенка. Глава 18. Неожиданная встреча. Урок инструментов и оружия шиноби прошел без каких-либо серьезных инцидентов. Теперь пришло время для занятий по чакре и ручным печатям. Ничего особенного, я все знал. Инструктор начал обучать 12 основным ручным печатям. Он достал таблицу с описанием навыков и повесил ее на доску. Дети начали запоминать ручные печати. Инструктор складывал ручные печати одну за другой, чтобы показать их нам. После того, как мы запомнили печати, он дал лист всем присутствующим в классе и научил упражнению концентрации листа, чтобы помочь нам лучше сосредоточиться и улучшить контроль над нашими чакрами. Мне было довольно скучно на уроке, и все мое волнение с тех пор утихло. Дома я могу научиться кое-чему получше у мамы и папы. Думаю, с завтрашнего дня я просто пришлю теневого клона. Мои запасы чакры очень высоки, поэтому никто не заподозрит меня в использовании клона в качестве замены. Если дело дойдет до худшего, я могу просто попросить досрочный выпуск. В конце концов, Какаши окончил академию всего за 4 месяца в возрасте 5 лет и стал чоунином в возрасте 6 лет. После того, как занятия в академии закончились, я вышел оттуда, а за мной шла кучка фанаток, преследующих меня. В этом было преимущество Учиха с его прохладной внешностью и холодным отношением, но у меня заболела голова от их постоянных приставаний. Я думаю о том, как выжить здесь и в то же время наслаждаться жизнью. Но равновесие соблюдать тяжело, мне придется время от времени расслабляться. Когда рамен Ичираку откроется, я буду первым клиентом, который попробует этот рамен. Выйдя за ворота академии, с помощью мерцания я исчез из их поля зрения. Девушки продолжали искать меня еще некоторое время. Я наблюдал за ними, прячась за деревом. Когда все они разошлись, я вернулся в академию, чтобы встретиться с инструктором Джоунином. Я пошел на переднюю тренировочную площадку и сел под деревом, медитируя и ожидая появления инструктора. После 15 минут ожидания он появился передо мной. С ним была девочка лет 9, по-видимому, его дочь. На уроке я не обратил на него особого внимания, но теперь я начал изучать его внешность. У него были черные волосы и красные глаза. Я был удивлен, когда увидел эти глаза, и на мгновение принял его за Учиху. Я пристально посмотрел ему в глаза и заметил, что в них нет Тамоя. Значит, он не Учиха. Продолжал я разглядывать его. У него была отчетливая линия подбородка, а его стандартный костюм Джоунина имел более длинные рукава, чем обычно. Он носил синие сандалии шиноби, а на голове он привязал протектор к лбу, как бандану. Я проигнорировал девушку, продолжая изучать Джоунина. Девушка была раздражена моим отношением и сердито огрызнулась. «Отец, зачем ты привел меня сюда, в академию? Я уже генин, почему я должна идти в академию?» Она указала на меня и спросила, а кто этот грубиян? Я был озадачен ее поведением. А почему я грубиян? Разве это не ты грубиянка? Вы позвали меня сюда без всякой причины, а мне нужно тренироваться. Перестаньте тратить мое время, если это не имеет никакого значения. Меня зовут Изуна Учиха. Я только сегодня поступил в академию. Я представил себя девушке и начал ее осматривать. У нее длинные черные непокорные волосы, доходящие до самой верхней части спины. Ее глаза были похожи на глаза ее отца, красные глаза с кругом внутри. Она носила стандартную одежду кунай чигинина с повязкой на лбу. Ее внешность показалась мне знакомой, и вдруг щелкнула у меня в голове. Черт возьми, разве она не куриная в детстве? Это довольно дико, я не ожидал встретить ее. Я попытался вспомнить имя отца куриная, но не смог. Может быть, он никогда не упоминался в аниме или был второстепенным персонажем. Как по команде, Куринай начала представляться. Я Куринай Юхи. В этом году я окончила академию и теперь я генин. Она показала мне свой протектор на лбу. Я посмотрел на нее, как на идиотку. Хотя я не против пообщаться с ней, но пока у меня другие приоритеты. Я посмотрел на отца Куринай и спросил, могу я спросить, почему ты позвал меня сюда сегодня? Кажется, я не сделал ничего особенного, чтобы вызвать ваш интерес, кроме утреннего гендзюцу. Он кивнул мне и начал представляться. Я Шинку Юхи, один из инструкторов Джоунина в академии. Хоть ты и причинил вред своим одноклассникам, это не было преднамеренным действием. Я позвал тебя сюда не для этого. Что меня интересует, так это твое гендзюцу. Я специализируюсь на гендзюцу и кандзюцу, но я занят работой в академии. Он указал на Куринай, говоря, твои навыки гендзюцу довольно хороши, поэтому я хотел бы, чтобы ты попрактиковался с моей дочерью Куринай и помог ей тренироваться в гендзюцу. Я отрицательно покачал головой и сказал, мне очень жаль, сенсей, я всего лишь ребенок. чему я могу научить Генина, а кроме того, мне нужно немного потренироваться после академии, и я не смогу ей помочь. Шинку был разочарован моим ответом, но он попытался убедить меня. Помимо гендзюцу, я также искусен в кендзюцу. Если ты хочешь, я могу обучить тебя кендзюцу, пока ты помогаешь моей дочери с ее обучением гендзюцу. Я задумался на некоторое время. Это не кажется плохой идеей, я могу изучать кендзюцу, одновременно практикуя гендзюцу. Кроме того, я могу пропускать занятия с помощью теневого клона и за это время тренироваться в ниндзюцу и сюрикендзюцу. Я составил свой план, кивнув ему. Хорошо, сенсей, я готов. Скажите мне, когда и где начать обучение? Шинку ответил: мы начнем с завтрашнего дня, когда закончатся твои занятия. Место будет тренировочным полигоном 5, если ты не против. Хорошо, я буду там после академии каждый день. Спасибо, сенсей, а теперь я ухожу. Когда Изуна ушел, Куринай спросила Шинку: отец, почему ты хочешь, чтобы этот парень, который только что поступил в академию, учил меня гендзюцу? Разве ты не лучше подойдешь на роль учителя, чем он? Чему может научить меня этот ребенок? Шинку покачал головой и ответил: у этого парня очень высокий талант в гендзюцу. Мне потребовалось некоторое усилие, чтобы рассеять его гендзюцу. Ему всего 5 лет, и он все еще растет. Представь, если бы он был в твоем возрасте, насколько мощным было бы его гендзюцу. Поэтому я и выбрал его, чтобы он помог тебе в обучении. Кроме него, я могу предложить только членов клана Курама, но с ними трудно иметь дело. Я доверюсь тебе, если ты так хочешь, отец. Куринай кивнула отцу, но слова отца ее не убедили, и она хотела проверить это сама. Я вышел из академии, решив пренебречь сегодняшней тренировкой и просто прогуляться по деревне. Это была моя первая самостоятельная прогулка. У меня было немного карманной мелочи, которую дала мне мама. Поэтому я решил потратить его на то, чтобы попробовать уличную еду Конохи. Побродив немного, я заметил продовольственный ларек, где продавали такоики. Мой желудок заурчал, и я почувствовал голод. Я подошел к ларьку и купил порцию с 6 такоиками. У меня потекли слюнки, я посмотрел на золотистые шарики жареного теста, наполненные кусочками осьминога, кусочками темпуры, маринованным имбирем и луком. Аромат был очаровательным, я стал оглядываться вокруг, чтобы найти хорошее место, чтобы сесть и спокойно насладиться этим такоики. Оглядевшись вокруг, я нашел скамейку на углу улицы. На скамейке, опустив голову, сидел человек. Я подошел к скамейке и уже собирался сесть на нее, как человек заметил мое присутствие и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились, и я был удивлен, увидев здесь этого человека. Глава 19. Сакума Хатаки. Сразу после того, как Акиру и Айка сопроводили в Коноху, Сакума беспокоился о них, поэтому он решил скрытно следить и защищать их. Он возложил ответственность за патрулирование на вице-капитана и покинул границу, направляясь в Коноху. Он не беспокоился о пограничном патруле, так как он предупредил Анбу Ива до того, как отправился спасать Акиру и Айка. Шиноби Ива были осведомлены о его мастерстве, поэтому они не будут предпринимать никаких внезапных нападений на границе. Он благополучно сопроводил Акиру и Айка в деревню. Убедившись в их безопасности, он отправился в кабинет Хокаге, чтобы доложить о случившемся. Хирузин был ошеломлен, увидев Сакума в деревне, и он спросил его: «Сакума, насколько мне известно, ты должен был охранять границы нации огня. Что ты здесь делаешь, пренебрегая своими обязанностями?» «Я действительно был в карауле на границе. Вчера я видел сына Кагами-сенсея, который сообщил моей команде о своей миссии и попросил о повторном исполнении. Я пошел в качестве их поддержки и спас их от Анбуивы. Я противостоял им и успешно прогнал их. Ситуация на границе будет стабильной в течение следующих нескольких недель, поскольку Шинобиева будут готовиться к контрмерам против меня. Кроме того, их командир Джаунин мертв, а их штурмовая группа уничтожена. Им потребуется минимум неделя, чтобы собраться и назначить новую команду на границе. В конце концов, они понесли значительные потери». Хирузин кивнул на это и сказал: «Похоже, Ива были одержимы идеей убить Триаучиха. Я удивлен, что они смогли выбраться оттуда живыми. Ну, я думаю, это из-за тебя. Я навещу их позже в больнице. Итак, каков твой план теперь, Сакума? Вернешься ли ты на границу или останешься в деревне? Твой сын – настоящий гений, и его успехи в Академии выдающиеся. Я останусь в деревне на неделю, а затем вернусь на границу, чтобы завершить оставшиеся дни моих обязанностей. А сейчас я пойду и навещу Какаши. Я уверен, что он был бы удивлен, увидев меня». Сакума улыбнулся, сообщая об этом Хирузину. «Хорошо, ты можешь продолжить патрулирование позже». Хирузин отпустил Сакума, готовясь навестить пару Учиха в больнице. Сакума пошел к себе домой, чтобы сменить свой костюм шиноби и помыться, так как он был измотан долгим путешествием. Он был один в доме, и первое, что поприветствовала его фотография покойной жены, нежно улыбающейся ему. «Нашему Какаши сейчас 5 лет, Цуми. Он очень скучает по тебе, и я тоже». По его лицу скатилась капля слезы. Он вытер ее и пошел принимать ванну. Его жена умерла 2 года назад во время второй войны шиноби. Ее команда джоунинов попала в ловушку Амигакури, и все они были убиты. Какаши тогда было всего 3 года. С тех пор ему приходится выполнять роль родителя для Какаши. Но обязанности шиноби не позволит всегда быть с Какаши. Сакума печально вздохнул, принимая ванну. Позже за пределами академии. Сакума с нетерпением ждал, когда у Какаши закончится занятие. Молодость. Это молодость. Он был поражен этим голосом и обернулся, чтобы посмотреть, кто сказал это. Высокий и хорошо сложенный мужчина с высокими скулами, выпуклым носом, темными волосами, густыми бровями и волосами на запястьях и предплечьях шел вверх поднятыми ногами на руках и кричал. У него была стрижка в стиле балла, которая была зачесана вправо и слегка приподнята. У него были щетинистые усы, маленькая козлиная бородка и щетина на лице. Мужчина был одет в зеленый комбинезон, оранжевые полосатые гетры и желтый шарф вокруг шеи. Сакума сразу узнал этого человека, Майта Дай, который был известен в деревне как Вечный Генин. Сакума поприветствовал Майта Дая, и он спросил: «Майта Дай-сан, как ты оказался в академии?» Майта Дай выпрямился, вытирая пыль со своей одежды, и ответил: «Гай был принят в академию в качестве заместителя в классе академии. Скоро закончится их занятие в академии, и я подумал о том, чтобы потренировать Гая еще немного после его занятий. В конце концов, он все еще в своей юности». Сакума кивнул Майта Даю, который начал отжиматься, пока ждал сына. Вскоре прозвенел звонок академии, и дети начали выбегать оттуда. «Однажды я одолею тебя, Какаши, мой вечный соперник». 6-летний ребенок с блестящей стрижкой в стиле горшок, с волосами, доходящими до подбородка, кричал на Какаши. У него были густые брови, зеленый комбинезон без рукавов и красный шарф, повязанный вокруг шеи. «Делай все, что считаешь нужным», небрежно ответил Какаши, собираясь идти домой. «Какаши». Какаши был ошеломлен, услышав этот знакомый голос. Он поднял голову и увидел человека. Его приветствовал улыбающийся отец. Он подошел к отцу и спросил: «Ты должен был быть на задании. Как ты здесь оказался?» Сакума вздохнул и сделал замечание Какаши: «Ты видишься со своим отцом спустя 3 недели с последней встречи, и вот как ты его приветствуешь. Я вернулся рано из-за кое-какой срочной работы, и Хокаге сама согласился дать мне перерыв на несколько дней, прежде чем я вернусь к своей работе». Какаши бесстрастно направился к их дому, но в глубине души на его лице под маской играла улыбка. Он повернулся и сказал: «Потренируй меня, пока будешь дома. Скоро я превзойду тебя». «Этот парень думает только о тренировках», — покачал головой Сакума, следуя за Какаши. 2 недели спустя. Сакума был у ворот деревни. Он должен был вернуться к границам, чтобы продолжить патрулирование еще 2 недели. Какаши помахал ему рукой на прощание. Сакума помахал ему в ответ, а затем исчез в лесу. Несколько часов спустя, в офисе Хокаге, Хирузин вздохнул, глядя на отправленный им запрос на задание. «Это миссия С-ранга, отправленная Дайме Страны Огня. Свиток, содержащий различные темные дела Дайме, был украден из его дома какими-то шиноби. Судя по всему, они были шиноби тумана. Дайме боится, что они выдадут информацию народам нации огня. Это может вызвать огромные волнения среди массы и привести к нестабильности в стране огня». Хирузин схватился за голову, поскольку Дайме предложил огромную сумму вознаграждения за то, чтобы разобраться с этим вопросом. Но также предупредил, что если они провалят миссию, то финансирование, предоставленное Дайме, будет сокращено на 20%. Это огромная цифра, и они не могли позволить себе провалить миссию. Хирузин начал просматривать список кандидатов, подходящих для этой миссии. Цунаде, ее нет в деревне. Он перечеркнул ее имя. Джирая покинул деревню, чтобы странствовать по миру, мой ленивый ученик. Хотя я не могу винить его, его информационная сеть очень полезна для деревни. Орочимару ушел на задание, ему потребуется некоторое время, чтобы вернуться. Фугаку Учиха все еще настороженно относятся к нам из-за смерти многих членов клана Учиха за последние несколько лет. Сакума, о, Сакума был бы лучшим выбором. Хирузин взмахнул рукой, призывая Анбу. Ступай, позови Сакума ко мне в кабинет, это срочно. Анбу выпрыгнул из окна и исчез на крышах. Хирузин начал обдумывать список других людей для миссии. Через некоторое время член Анбу вновь появился в кабинете Хокаге и сообщил ему об отъезде Сакума на границу. Итак, сегодня утром он ушел на границу. Учитывая его качество, было бы трудно встретиться и сообщить ему о миссии до завтрашнего дня. У Хирузина разболелась голова, когда он подумал об этом. А пока соберите этих людей в моем кабинете. Он дал список имен Анбу. За пределами своего кабинета, в гостиной, толстый Дайми сидел на диване, закрыв лицо веером и потягивая приготовленный для него чай. Он с тревогой посмотрел в сторону кабинета Хокаге и крикнул: «Я хочу встретиться с Хирузином сейчас же. Сообщите ему, что мы больше не можем откладывать это дело, иначе моя репутация будет запятнана, что плохо скажется на Конохе. Отправьте как можно больше шиноби, я хочу, чтобы миссия увенчалась успехом». У секретарши по лбу струился холодный пот, и она пыталась успокоить Дайми. «Дайми сама. Хокаге сама послал кого-то позвать какого-то джоунина для работы над миссией. Они скоро будут здесь. Пожалуйста, подождите еще немного. ГХММ». Дайми сердито хмыкнул и продолжил пить чай. В кабинете Хокаге 10 джоунинов приветствовали Хокаге, опустив одно колено на пол и наклонив голову. Хирузин кивнул им и начал объяснять детали миссии. Джоунины приняли его, так как были готовы отправиться на задание. Позже, во время миссии, шиноби столкнулись с трудной ситуацией. Спасти своих товарищей или продолжить миссию. Они предпочли миссию своим товарищам. Хоть миссия и была выполнена, Коноха потеряла 2 командиров джоунинов и 5 других джоунинам и 10 специальных джоунинам в ходе миссии. Это была огромная потеря для Конохи, так как многие из ее способных шиноби погибли во время миссии. В миссии было обнаружено активное участие 7 мечников тумана. Это побочная глава. Я хотел спасти Сакума, так как он должен был умереть в то время, когда Какаши все еще был в академии. Итак, я использовал эффект бабочки, вызванный рождением Изуны, чтобы на время спасти Сакума. Но я лишь ненадолго отложу неизбежное, так как хочу, чтобы Изуна спас Сакума от смерти. Продолжайте читать, чтобы понять, что будет дальше. Глава 20. Трудный выбор. И 4 года прошло с той миссии. Какаши показал выдающиеся таланты в академии. Итак, он окончил академию всего за 4 месяца после поступления. Через год Какаши сдал экзамен на чоунина и был повышен до этого звания. Это был рекорд в истории академии, и Сакума гордился своим сыном. Сегодня в Конохе состоялась важная встреча с советом старейшин. Темой встречи стало растущее вторжение Кумагакури. Кума укрепляла свои вооруженные силы, несмотря на мирный договор, подписанный во время предыдущей войны. В начале этого года было замечено, что многие шиноби Кума проникают в страну огня с неясными мотивами. Эта встреча старейшин была проведена для решения этого вопроса. Встреча длилась около часа. Было решено, что они направят специальную команду для отслеживания шиноби Кума и выяснения их мотивов. Цель команды состояла в том, чтобы получить любую информацию, украденную Кума шиноби, и, если это возможно, избавиться от них. Это была миссия S-ранга. Хирузин согласился с остальными старейшинами и предложил Сакума возглавить группу. Все они согласились с его предложением, и Анбу был послан за Сакума. Вскоре в конференц-зал вошел Сакума. Хирузин начал объяснять детали миссии, и на столе появилась большая карта границ. Шиноби Кума проникли на границу земли страны воды и страны огня. Он отметил точку на карте и продолжил. Их недавнее убежище было замечено в окрестностях этого места. В настоящее время мы не уверены в их мотивах, но мы хотим, чтобы вы остановили их любой ценой. Сакума, ты будешь руководителем группы в этой миссии. Хирузин свернул карту и передал ее ему. Сакума кивнул и вернулся в свой дом, чтобы подготовиться к миссии. Какаши ранее отправился на задание со своей командой. Сакума написал записку, адресованную сыну, чтобы сообщить о миссии S-ранга, а после он приготовил свое снаряжение шиноби, свитки и лекарства. Через 3 часа команда была готова, и все они собрались у ворот в Канаху. Сакума кивнул всем членам своей команды и сказал: «Это важная миссия С-ранга, и я буду вашим командиром в этой миссии. Я расскажу вам о деталях миссии по мере нашего продвижения к месту назначения». Ни у кого из шиноби не возникло никаких вопросов. Все они одновременно отправились в страну горячих вод, и Сакума начал рассказывать им о деталях миссии. Путешествие в страну горячих вод заняло у них 2 дня, пока они прибыли на границу. Они были проинформированы о недавнем развитии событий капитаном отряда, который был развернут на границе для патрулирования. Все они были довольно уставшими и решили отдохнуть в патрульных лагерях. Их команда состояла из Сакума в качестве командира и руководителя группы, 4 джоунинов и 5 специальных джоунинов, специализирующихся на отслеживании и медицинском ниндзюцу. Один из них – шиноби сенсорного типа. Рано утром следующего дня группа Сакума покинула лагерь и направилась к убежищу Кума-шиноби. Отмеченное место представляло собой водопад горячей воды с небольшим горячим источником у его основания. За водопадом была вырезана пещера. Команда Сакума немедленно взялась за дело, и 3 специальных джоунина начали открывать свитки, готовясь создать барьер, чтобы заблокировать выход из пещеры. Специальные джунины сложили какие-то знаки и хлопнули ладонью по свитку. Различные знаки фуиндзюцу начали расползаться по свиткам, продолжая ползти к водопаду. Знаки не были затронуты водой, поскольку они сплетались вместе, образуя кандзи слово, обозначающее печать. Свиток фуиндзюцу, запечатывающий барьер нака. Они закрыли вход в пещеру барьером. 3 особых джоунина продолжали снабжать своей чакрой барьер, когда один из них вытащил небольшой свиток со словом «Кандзи врата», написанным на нем. Он передал свиток Сакума. Сакума взял свиток и вместе с другими джоунинами начал двигаться к водопаду. Он поместил небольшой свиток на печать, и в ней открылись маленькие врата. Все джоунины, включая Сакума, вошли в пещеру, чтобы осмотреть ее. В пещере было очень темно, так как в ней не было никакого освещения. Один из джоунинов достал из кармана светящуюся палочку и повернул ее, чтобы создать свет. Опасно использовать дзюцу огненного типа, так как враги могут устанавливать в пещерах различные взрывные метки, которые могут сработать от жара огненного дзюцу и взорваться, заставив всю пещеру обрушиться на своих врагов. Остальные джоунины достали свои кунаи, готовясь к засаде. Они продолжали идти вперед до конца пещеры, но не было никаких признаков врагов. Перед ними стоял каменный стол, окруженный множеством каменных сидений. В пещере все еще чувствовался запах древесного угля. Сакума наклонился, чтобы осмотреть ближайший пепел. Пепел был еще теплым, что означало, что враг не так давно покинул это место. Большинство их знаков были уничтожены, так как вражеская команда, казалось, спешила. Сакума покачал головой, крикнув другим джоунинам: «Здесь нет ничего полезного. Вражеские шиноби покинули это место совсем недавно. Похоже, они каким-то образом узнали о нашем прибытии. Давай выбираться отсюда и искать в другом месте. Я уверен, что мы сможем напасть на их след». Все джунины кивнули, собираясь уходить. Свет от светящейся палочки погас, и снова оказались в темноте пещеры. Когда они двинулись вперед, джоунин приготовился достать еще одну светящуюся палочку. Один из джоунинов наступил на камень. Щелк, кач-кач. Джоунин случайно запустил механизм ловушки, и шестеренки закрутились и запустили какой-то механизм. Каменный шкаф со стороны пещеры открылся, когда механизм запустил несколько кунаев. Шиноби легко увернулись от кунаев, и они вонзились в стену. СРРР. Звук горящей бумаги эхом разнесся по пещере. К кунаям прикрепили бумажные бомбы, когда они начали гореть. Стиль земли. Каменный купол. Стиль земли. Стена грязи. Сакума и один из других опытных шиноби немедленно сложили ручные знаки, воздвигая двойной барьер из грязи и камней. Все они нырнули внутрь каменного купола, пока не раздался взрыв. Бум! Внутри пещеры раздался громкий взрыв, барьер у входа в пещеру задрожал, так как специальные джоунины не смогли сдержать взрыв. Они немедленно прекратили подачу чакры к свиткам, собрали свиток и отскочили назад. Пещера сильно затряслась и рухнула. Камни, обломки и горячая вода начали заливать пещеру, так как она была полностью заблокирована. Специальные джоунины обеспокоенно посмотрели на остатки пещеры, так как они не могли слышать никакого шума от оставшихся там. Камни и обломки начали яростно трястись, когда они увидели струю воды, пробивающую скалы и открывающую проход. Стиль воды. Пуля водяного дракона. Огромный водяной дракон был выброшен с Акума, и дракон выпустил струю воды и начал разбивать завалы. Расчистив все, Сакума и остальные джоунины выбрались из пещеры. Специальные джоунины вздохнули с облегчением, когда они приблизились к группе. Сакума немедленно остановила их, подав сигнал сенсорному шиноби проверить окружающую обстановку. Джоунин в ту же минуту сложил ручные знаки, и он положил одну из своих рук на землю и создал печать. Сенсорная шестигранная печать. Он начал обнаруживать близлежащую область на предмет каких-либо сигнатур чакр. Он заметил сигнатуру чакры, удаляющуюся все дальше от них. 2 часа на восток, примерно в 400 метрах отсюда. Остальные джоунины тут же насторожились и бросились в направлении сигнатуры чакры. Пока они бежали в направлении сигнатуры чакры, Сакума начала обдумывать происходящее. Враги заманили их в ловушку, чтобы расправиться с ними одним махом. Теперь вопрос в том, приготовили ли они ловушку, чтобы намеренно заманить нас, или среди нас есть шпион. Сакума начал анализировать всю информацию, которую он собрал за это время. Пепел внутри пещеры был еще теплым, что означало, что они покинули пещеру несколько часов назад. Все обрывки улик и следы были беспорядочно расчищены внутри пещеры, что означает, что враги спешили. Моя команда прибыла в лагерь поздно вечером и провела ночь с патрульными. Это означает, что есть только одна возможность. Есть шпион среди патрульных охранников, который ночью сообщил все шиноби Кума. Глава 21. Трудный выбор. 2. Команда Сакума продолжает преследовать вражеского шиноби, обнаруженного ранее. Видя, что они никуда не движутся, Сакума влил в ноги чакру ветра и метнулся в сторону убегающего врага. Его скорость резко возросла, и Сакума увидел спину шиноби. Шиноби почувствовал приближение, обернулся и увидел Сакума. Вражеский шиноби запаниковал и повысил свою скорость. Сакума тоже увеличил скорость до предела и сократил разрыв между ними. Сакума бросил сюрикены в сторону вражеского шиноби, которые попали в спину шиноби. С клубом дыма вражеский шиноби заменяется деревянным бревном. Сакума достает свой клинок белой чакры, готовясь сразиться с врагом. Стихия воды. Водяная пуля. В сторону Сакумы летит водяная пуля. Сакума вливает чакру в свой клинок чакры и наносит удары по дзюцу. Он смог определить местоположение противника по предыдущей атаке и сразу же сложил ручные печати. Стиль земли. Лавина. Сакума хлопает рукой по земле, дрожь пробегает по земле, и земля рядом с вражеским шиноби дрожит. Он теряет равновесие и попадает в ловушку. Сакума приближается к вражескому шиноби, готовясь к любой неожиданной атаке. Кунай бросается в сторону Сакума, но Сакума блокирует его своим клинком чакры и складывает еще несколько ручных печатей. Стиль земли. Грязевая тюрьма. Клетка, сделанная из грязи, окружает область и ловит вражеского шиноби. Тем временем остальные члены команды Сакума также прибывают на место. Все они окружают тюрьму, и Сакума движется к тюрьме, чтобы допросить врага. Все они были удивлены, когда противник оказался членом отряда пограничного патруля. Они нашли своего шпиона. Сакума приготовился допросить шпиона, но тот достает свиток из своего бронежилета. Свиток был полон бумажных бомб. Шпион делает знак рукой и вливает свою чакру в свиток. Свиток и чакровые бомбы зажигаются, и их поглощает ослепительный свет. Стиль земли. Стена грязи. Бум. Происходит разрушительный взрыв, который взрывает близлежащую область и создает кратер в месте расположения шпиона. Шпион самоподорвался вместе с ключом к врагам. Похоже, именно он устроил ловушку со взрывом в пещере. Он последовал за нами, чтобы привести все в действие. Один из джоунинов предположил возможность действий шпиона. Сакума согласился с джоунином, сказав: «Давайте вернемся в лагерь. Мы потеряли нашу зацепку. Нам нужно снова разведать окрестности в поисках другой зацепки». Все они вернулись в лагерь, и Сакума сообщил капитану патрульного отряда о шпионе. Капитан был удивлен, услышав об этом. Он немедленно созвал остальных своих людей и начал их проверять. Оставив капитана за работой, Сакума достал карту и положил ее на стол. Он отметил крестиком место с пещерой и принялся изучать карту в поисках других деталей. Граница страны горячих вод и страны огня не представляла для них ничего необычного, кроме горной гряды с голыми скалами. Он отметил горный хребет в круге и начал осматривать местность. Между горным хребтом и пещерой было не так уж много расстояния. Сакума некоторое время размышлял, но так ни к чему не пришел. Он закрыл карту и вздохнул, Он должен продолжить поиски во второй половине дня. Во второй половине дня команда снова собралась. Сакума обратился к команде. «Давайте проверим лес вокруг горного хребта. Мы разделимся на команду из 3 человек». Сакума разделил команды на 3 группы, каждая из которых состояла из 3 человек. Он решает отправиться в одиночку, чтобы разведать горную местность. 3 команды расходятся, договорившись встретиться в определенном месте для встречи через 2 часа. Сакума бежит к горному хребту, попутно ища в окрестностях следы врагов. Примерно через час поисков он чувствует некоторое нарушение в чакре вблизи одного из самых дальних горных хребтов. Сакума приближается к горному хребту и останавливается в нескольких метрах от места распределения чакры. Он осматривает все вокруг, но никаких отклонений нет. Он решает вернуться в это место со своей командой и мчится к месту встречи. Через 2 часа команда Сакума собралась возле горы, которую Сакума посчитал подозрительной. Сенсор Джаунин выходит вперед и складывает несколько ручных печатей и кладет свою руку на землю. Сенсорная 6-гранная печать. Он чувствует чакру некоторое время, прежде чем на его лице появляется хмурое выражение. Сакума спрашивает его: «В чем дело? Что-то нашел?» Джаунин сенсор кивает Сакуме и объясняет: «Похоже, что эта область окружена широкомасштабным сенсорным барьером. Я также чувствую барьер Гиндзюцу и некоторые заглушающие печати, расположенные рядом с барьером. Я не уверен, но я также почувствовал очень мощную чакру внутри барьера». Также Джаунин сенсор сглатывает слюну и продолжает: «Похоже, человек с мощной чакрой почувствовал наше присутствие. Чего же мы ждем? Поторопитесь и войдите в барьер, чтобы разведать местность. Враг уже знает о нашем присутствии, и мы не должны давать ему шанса подготовиться». Опытный Джаунин упрекнул других, и они поспешно переступили через барьер. Они были поражены, как только вошли в этот район. Команда Сакума была поймана в Гиндзюцу, когда они вошли в барьер, но заранее зная о ситуации, они рассеяли его и пошли вперед. Команда была удивлена, увидев различные горные тележки, выстроенные в линию с чакровой рудой, и разных рабочих, занятые добычей в этом районе. Стиль молнии. Бомба-молния. Их встретил большой шар синих молний, летевший в их сторону. Все они отпрыгнули назад и увернулись от этого дзюцу. Молния ударила в землю и создала небольшой кратер, и маленькие искры молнии замерцали в этом районе. Все шиноби-канахи приготовили свои кунаи, готовясь к бою. Пыль от предыдущей атаки улеглась, и они увидели человека, стоящего перед ними. У мужчины были длинные волосы зеленого и белого цвета и такие же брови. На правой стороне его лица красовалась пурпурная отметина в форме бриллианта. Мужчина был одет в стандартную одежду шиноби Кумагакури, включая бронежилет, одежду с V-образным вырезом с длинными рукавами и повязками под ней, и нес довольно длинный меч, привязанный к его спине. Сакума сразу же узнал в этом человеке Блуби Восьмихвосты. Он немедленно перешел в состояние повышенной готовности, сообщив своей команде о сложившейся ситуации. Все больше и больше шиноби Кума окружали их, и рядом с Киллер Би появился еще один человек. У мужчины была темная кожа и мускулистое телосложение, светлые волосы, зачесанные назад, и небольшая козлиная бородка на подбородке. У него были резко очерченные скулы, глубокие впадины под глазами и заметная складка на лбу. Он имеет заостренные клыки, и его верхняя губа имеют более темный оттенок, чем нижняя. Этот человек, сын 3-го Рейкаге и еще один могущественный джаунин, находящийся на уровне Каге. «Дураки, вы дураки. Я Киллер Би из Кума, который очень крут. Я мальчик-подросток с темной кожей, мускулистым телосложением и длинными белыми волосами, зачесанными назад и завязанными на лбу протектором, подошел к Эй. Он носил овальные очки и один ремень поверх другого бронежилета Кумагакури с белым шарфом, повязанным вокруг шеи. «Брат, эти дураки из Канахи падут перед моей крутостью. Дураки, вы дураки». Киллер Би, названный брат и партнер по команде Эя. У Сакума было мрачное выражение лица. Сложность задания возросла на ступеньку выше. Наша миссия изменилась от сбора информации к возвращению украденной чакровой руды у шиноби Кума, пробормотал опытный Джаунин своим товарищам по команде. «Мы не сможем завершить миссию. Нам нужно отступить», Сакума немедленно объявил своим товарищам по команде. «Миссия важнее нашей жизни. Мы не можем позволить Кума тащить такое большое количество чакровой руды обратно в их деревню». Тут вмешался еще один Джаунин, и все остальные члены согласились с ним в этом вопросе. «Мы задержим их, Сакума, а ты забери свиток и беги обратно в деревню. С твоими навыками им будет нелегко преследовать и забрать у тебя свиток. Мы пожертвуем собой ради этой миссии», — посоветовал опытный Джаунин Сакума. «Нет, так не пойдет. Я ваш командир, послушайте меня. Отступайте в деревню, пока я буду сдерживать их. Ваши жизни гораздо важнее». Не дожидаясь ответа, Сакума вступил в бой с тремя кума-шиноби. Остальные члены команды Сакумы беспомощно посмотрели на Сакума и отступили. Сакума их лидер и, следовательно, их командир. Ослушание его приказов приведет к неподчинению. Они были недовольны решением своего лидера. Для деревни было бы сильным ударом потерять такое большое количество чакровой руды. Глава 22. Ты мой герой. Стихия молнии. Лариат. Эй зарядил свое тело в молниеносной чакре и бросился на Сакума. Его скорость была такой высокой, что он почти готов был врезаться в Сакума. Сакума наполнил чакрой свой клинок белой чакры, и он засиял ярче. Стилькин дзюцу. Удар жнеца. Он взмахнул клинком горизонтально прямо перед шеей. Он уклонился от атаки и пригнулся, отчего потерял силу атаки. Сакума немедленно сложил несколько ручных печатей. Стихия ветра. Компрессионная бомба. Сакума выпустил изо рта сжатый воздух, который ударил его в грудь и отбросил назад, противодействуя его покрытию молнией и сводя его на нет. Эй был отброшен назад, вращаясь в воздухе. Он сразу же сбалансировал свое тело, когда перестал дрейфовать, как и следовало ожидать от белого клыка Канахи. «Ты действительно находишься на другом уровне», — Блуби похвалил Сакума, и начал складывать ручные печати. Стихия молнии. Яростный удар грома. Блуби выпустил из обеих рук молнию, которая полетела в сторону Сакума. Сакума сложил несколько ручных печатей, и он вливал чакру. Стихия ветра. Прорыв сильного ветра. Порыв резкого ветра столкнулся с дзюцу молнии, и оба они нейтрализовали друг друга. Стихия молнии. Двойной лариат. Эй и Киллер Би атаковали своим командным дзюцу, и они оба врезались в Сакума, сокрушая его между своими дзюцу. Пуф. С клубом белого дыма Сакума исчез оттуда. Это оказался теневой клон. Стилькин дзюцу. Удар палача. Большой клинок из белой чакры горизонтально полоснул по направлению к Эй и Киллер Би. Оба они были поражены атакой. Эй заблокировал атаку для Киллер Би, защищая его своим телом, так как большая часть урона была поглощена его молниеносным покрытием. Эй кашлянул кровью и упал в обморок. Он получил внутреннее ранение. Киллер Би взвалил его себе на плечи. У Блуби было серьезное выражение, и он сказал: «У меня нет выбора, кроме как использовать его. Или мы можем умереть здесь сегодня». Темно-красный, почти черный слой чакры начал обволакивать Блуби, его мышечная масса начала увеличиваться, и из головы начали расти два рога. Голубой бриллиант был виден вокруг его глаза, и кости чакры начали формироваться на его левом плече. Он активировал вторую версию режима хвостатого зверя, и за его спиной появились 8 хвостов. Стихия молнии. Лариат. Сакума почувствовал, что ему грозит опасность, быстро сложил несколько ручных печатей и ударил по земле. Техника призыва. На поле боя был призван большой толстый бульдог с большой костью во рту. Бульдог почувствовал присутствие атакующего Блуби, и он выплюнул свою кость, которая вонзилась в землю и расширилась. Они оба спрятались за костью, и Блуби врезался в нее. Бум! Пыль и осколки поднялись, когда Блуби столкнулся с костью. Блуби был отброшен назад от отдачи. Он почувствовал головокружение и упал на землю. На кости не было никаких повреждений, даже вмятины. Это бедренная кость нашего старого мудрого предка, который недавно скончался. Он оставил мне эту кость в качестве прощального подарка. Ты, восьмихвостый, не причинишь ей вреда. Большой бульдог насмехался над Блуби. Он широко открыл рот, и из его тела вышли черные и синие пузыри чакры. Пузыри чакры начали соединяться вместе, образуя очень странный шар сжатой чакры. Черт, это плохо. Нам нужно убраться отсюда как можно дальше. И бульдог, и Сакума подумали об одном и том же. Свист, свист.